Ночь на 15 августа, 72 градуса, тучи, сыро. Легкое напряжение в чаше. С вечера чудесные волны сине-серебряного света. Лучи владыки воздействуют на центр кундалини. Опять ощущение как бы расширения, раздвижения позвонков. Недолго. Последние ночи больше сна. Слышу немного. Не всегда записываю. Подымаешь мои дела. Ты моя крепость. Видение Ояны очень трогательно смотрело на меня. Что-то очень проникновенное сказала, но я не записала и наутро забыла. Днем 78 градусов тени. Монсун очень силен. Часов 5 снова. Тянущая боль в чаше, но недолго, около часа. Вечер. Беседа у кресла владыки. Закон космический так притягивает сердце, что дух, остающийся для последней миссии, может сгореть. Творчество духа принесет небывалые утверждения, и твой синтез даст чашу сердца. Только на высших сферах можно проявить те тонкие энергии, уявленные. Я, Майтрея, скажу тебе, Урусвати, твое пламенное завершение принесет человечеству нужное продвижение. Майтрея закрепит лучом. Все космические события ускоряются, и приходит время государствам платить за прошлое, и дух народа просыпается. Мировые задачи наши нарастают. Хочу явить ее, Ояну, сердце всегда при тебе. Космический закон велик. Нашему Фуями посылаю победу, будущее Люмоу велико, ведь дар великий дан явлением. Люблю Фуяму.